«Я как будто впервые увидела вас», — сказала она, опуская густую белую вуаль. У дверей ждал извозчик на паре поджарых крымских лошадей. Около перевала нас застали сумерки. Быстро падала ночь, пахло горными травами, хвоей, тихо фыркали лошади. Извозчик обернулся ко мне и сказал: «Утром буду ждать у перевала. Я коней тут поставлю. Ладно?» «Ладно». «Тут вода есть, напоить коней можно, сладкая вода». «Кушать не хочешь?» — снова спросил он. «Брынза есть, хлеб есть, вина две бутылки есть». «Там, на перевале», — ответил я. Становилось холодно. Наташа закуталась в плащ. Легкий ветер шумел в соснах. Над Четырдагом тяжело лежала ночь, подернутая серо-голубым туманом. Ярко разгорались близкие звезды, и слышен был далекий, непрестанный скрип арбы. Извозчик долго объяснял нам, как найти хижину горного клуба, чертил кнутовищем по земле, брал меня и Наташу за руку и с жаром показывал пальцем в вечернюю мглу. «Собьешься с дороги, тут пастухов много. Покричи, отзовутся. Будешь идти, бери правее. Смотри на землю, есть провалы. Кругом кусты, трава, не заметишь». Наташа выпила вина. Есть она не хотела. «Максимов, вот что», — сказала она после долгого молчания, прерывающимся голосом. «Я не пойду туда. Я вернусь, я не могу идти. Я совсем больна. Разве вы не видите?» «Наташа...» Я поднял ее голову и посмотрел в глаза. «Все равно я не пущу вас. Из-за этой глупости на пароходе, из-за этих нелепых слов вы дрожите, вас лихорадит. Вы сама не своя». Она сдерживала слезы. «Зачем же там, на пароходе? Это жжет меня, жжет вот здесь, в груди. Я ведь не хотела вам сказать ничего злого. Ведь вы знаете, ради вас я коверкую всю свою жизнь». Я откинул ее голову и поцеловал в глаза, потом долго гладил волосы. Она прижалась ко мне, положила голову на колени и судорожно вздыхала. «Значит, это неправда», — тихо сказала она, посмотрела на меня искоса и застенчиво улыбнулась. «Да? Неправда?» — она засмеялась. «Ну хорошо, пойдем. Я только сбегаю к ключу и ополосну глаза». Мы, тихо переговариваясь, пошли. Впереди белело первое плато. Потом начался крутой, опасный ночью подъем. Мы вспугивали каких-то горных птиц, и их крик, тревожный и дикий, тонул в медлительной горной тишине. Наташа шла позади меня. Кое-где я останавливался, подавал ей руку, и она карабкалась на выступы. Вековая тишина стояла под низким небом, и было слышно только, как осыпаются под ногами камни. «Опасно идти в такую темь», — сказал я, медленно обходя провал, — «как бы не сорваться». «Не сорвемся. Вам не холодно?» «Немного. Здесь уже разреженный воздух. Вы слышите, как пахнет травами?» «Огей-эй!» — протяжно крикнул я, и стократное эхо внезапно покатилось по провалам и ущельям. «Как жутко!» — прошептала Наташа. Мы были уже на первом плато. На краю обрыва мы сели. Наташа взяла мою руку и спрятала у себя на груди. Моя рука тихо вздрагивала от ее дыхания. «Вы забудете меня, Наташа», — сказал я. «А я ничего не понимаю. Все больше и больше я думаю о том, что ломаю себя, жгу с двух концов. Может быть, уже скоро придет тот час, когда я приду к вам, скажу о любви и буду просить ее как милостыню, и вы прогоните меня». «А сейчас?» — спросила Наташа. «Сейчас мне страшно. Меня тянет броситься в эту жизнь, не рассуждая, ни о чем не думая, броситься в любовь, как вот в эту пропасть. Когда я вижу вас, я люблю и вместе с тем стараюсь убить в себе эту мучительную, берущую всю мою волю любовь. Но хотит же...» Я замолчал. «Я сумасшедший», — сказал я резко. «Я надсмеялся над всеми человеческими законами». «Страшно?» — вкрадчиво спросила Наташа и обняла мои плечи. «Смотрите, какая ночь в горах. Вы слышите, как пахнет полынь? И кто-то бросает на весы мою любовь и любовь другой. И моя чаша весов все опускается, опускается —